и все, пройдя пути морские, и все земные царства дней, я слова не найду нежней, чем имя звучное Россия. Стихотворение. Из записной книжки, 1904 год. Огонь, вода, земля и воздух — четыре царственные стихии, с которыми неизменно живет моя душа в радостном и тайном соприкосновении. Ни одного из ощущений я не могу отделить от них, и помню о их четверогласии всегда. Огонь — всеобъемлющая тройственная стихия, пламя, свет и теплота, тройственная и седьмеричная стихия, самая красивая из всех. Вода — стихия ласки и влюбленности, глубина завлекающая, ее голос — влажный поцелуй. Воздух — всеокружная колыбель могила, саркофаг ольков, легчайшее дуновение вечности и незримая летопись, которая открыта для глаз души. Земля — черная оправа ослепительного бриллианта, и земля — небесный изумруд, драгоценный камень жизни. Весеннее утро — нежный расцветный сад. Я люблю все стихии равно, хотя по-разному, и знаю, что каждая стихия бывает ласкающей, как колыбельная песня, и страшной, как шум приближающихся вражеских дружин, как взрывы и раскаты дьявольского смеха. Вода нежнее огня от того, что в ней женское начало, нежная, влажная всевоспринимаемость. Огонь не так нежен порой, но он сильнее, сложнее, страшнее, он сокровеннее и проникновеннее. В воздухе тонут взоры, и душа уносится к вечному, в белое царство бестелесности. Земля родней нам всех других стихий, высот и низин, и к ней радостно прильнуть с дрожанием счастья в груди и с глухим сдавленным рыданием. Все стихии я люблю, и ими живет мое творчество. Оно началось, это длящееся, только еще обозначившееся творчество, с печали, угнетенности и сумерек. Оно началось под северным небом, но силою внутренней неизбежности, через жажду безгранного, безбрежного, через долгие скитания по пустынным равнинам и провалам тишины, подошло к радостному свету, к огню, к победительному солнцу. От книги к книге явственно для каждого внимательного глаза у меня переброшено звено. И я знаю, что пока я буду на земле, я не устану ковать все новые и новые звенья, и что мост, который создает моя мечта, уходит в вольные манящие дали. От бесцветных сумерек к красочному маю, от робкой угнетенности к царице смелости с блестящими зрачками, от скудости к роскоши, от стены запретов к цветам любви, от незнания к счастью вечного познания, от гнета к глубокому вздоху освобождения, к этой радости видеть и ласкать своим взором еще новое, вот еще и еще, без конца. И если воистину я люблю все стихии в разное время равно, мне все же хочется сказать сейчас, что любимая моя стихия — огонь, я молюсь огню. Огонь есть истинная всемирная стихия, и кто причастился огня, тот слит с мировым. Он душой своей входит в таинственные горницы, где горят неугасимые светильники, и струятся во взоры влияния волшебных талисманов, драгоценных камней. 3 декабря, вечер. Москва. Под северным небом. Элегии, станцы, сонеты. 1894. Зима. Божественное в жизни всегда являлось мне в сопровождении печали. Ленау. Фантазия. Как живые изваяния в искрах лунного сияния чуть трепещут очертания сосен, елей и берез. Вещий лес спокойно дремлет, яркий блеск луны приемлет, и роптанью ветра внемлет весь исполнен тайных грез. Слыша тихий стон метели, шепчут сосны, шепчут ели, в мягкой бархатной постели им отрадно почивать, ни о чем не вспоминая, ничего не проклиная, ветви стройные склоняя, звуком полночи внимать. Чьи-то вздохи, чье-то пенье, чье-то скорбное моленье, и тоска, и упоенье, точно искрится звезда, точно светлый дождь струится, и деревьям что-то мнится, то, что людям не приснится никому и никогда. Это мчатся духи ночи, это искрится их очи, в час глубокой полуночи мчатся духи через лес. Что их мучит, что тревожит, что как червь их тайно гложет, отчего их рой не может петь отрадный гимн небес? Все сильнее звучит их пенье, все слышнее в нем томленье, неустанного стремления, неизменная печаль. Точно их томит тревога, жажда веры, жажда Бога. Точно мук у них так много, точно им чего-то жаль. А луна все льет сияние, и без муки, без страдания, чуть трепещут очертания вещих сказочных стволов. Все они так сладко дремлют, безучастно стоном внемлют и с спокойствием приемлют чары ясных, светлых снов. Лунный свет. Сонет. Когда луна сверкнет во мгле ночной своим серпом блистательным и нежным, моя душа стремится в мир иной, пленяясь всем далеким, всем безбрежным. К лесам, к горам, к вершинам белоснежным я мчусь в мечтах, как будто дух больной. Я бодрствую над миром безмятежным и сладко плачу и дышу луной. Впиваю это бледное сияние, как эльф, качаясь в сетке из лучей, я слушаю, как говорит молчание. Людей родных мне далеко страдание, чужда мне вся земля с борьбой своей. Я облачко, я ветерка дыхание. Нить Ариадны. Меж прошлым и будущим нить я тку неустанной проворной рукою. Хочу для грядущих столетий покорно и честно служить борьбой и трудом и тоскою, тоскою о том, чего нет, что дремлет пока, как цветок под водою, о том, что когда-то проснется через многие тысячи лет, чтоб вспыхнуть падучей звездою. Есть много несказанных слов и много созданий, несозданных ныне. Их столько же, сколько песчинок среди бесконечных песков в немой Аравийской пустыне. Уходит светлый май. Мой небосклон темнеет, пять быстрых лет пройдет, мне минет 30 лет. Замолкнут соловьи, холодом повеет, и ясных вешних дней навек угаснет свет. И в свой черед придут дни полные скитаний, дни полные тоски, сомнений и борьбы, когда заноет грудь под тяжестью страданий, когда познаю гнет властительной судьбы. И что мне жизнь сулит? К какой отраде манит? Быть может, даст любовь и счастье? О, нет! Она во всем солжет, Она во всем обманет и поведет меня путем тернистым бед. И тем путем, уйдя, быть может, падать стану, утрачу всех друзей моей душе родных. И что всего страшней, быть может, перестану я верить в честь свою и в правду слов своих. Пусть так, но я пойду вперед без колебания, и в знойный день, и в ночь, и в холод, и в грозу хочу я усладить хоть чье-нибудь страдание, хочу я отереть хотя одну слезу. Родная картина. Стаи птиц, дороги лента, повалившийся плетень, сотуманенного неба грустно смотрит тусклый день. Ряд берез и вид унылый придорожного столба, как под гнетом тяжкой скорби покачнулась изба. Полусвет и полусумрак, и невольно рвешься вдаль, и невольно давит душу бесконечная печаль. Мне ненавистен гул гигантских городов, противно мне толпы движения. Мой дух живет среди лесов, где в тишине уединения внемлю я музыки незримых голосов, где неустанный бег часов не возмущает упоенье, где сладко быть среди цветов и полной чашей пить из родника забвенья. У фьорда. Хмуро северное небо, скорбны плачущие тучи, с темных скал на воды фьорда мрачно смотрит лес могучий. Безотрадно здесь мерцанье, безглагольной глубины. Неприветны вздохи ветра между ветками сосны. Прочь душа отсюда рвется, жаждет воли и простора, жаждет луга, трав душистых, их зеленого убора. И встревоженной мечтою слышишь в ропоте волны колокольчик русской тройки в царстве степи и луны. Зарождающаяся жизнь. Сонет. Еще последний снег в долине мглистой на светлый лик весны бросает тень, но уж цветет душистая сирень и барвинок, и ландыш серебристый. Как кроток и отраден день лучистый, и как приветно ив прибрежных сень, как будто ожил даже мшистый пень, склонясь к воде бестрепетной и чистой. Кукушки нежный плач в глуши весной, звучит мольбой тоскующей и странной. Как весело, как горестно весной, как мир хорош в своей красе нежданной, контрастов мир с улыбкой неземной, загадочной под дымкой туманной. Чайка. Чайка, серая чайка, с печальными криками носится над холодной пучиной морской. И откуда примчалась, зачем, почему ее жалобы так полны безграничной тоской? Бесконечная даль, неприветное небо нахмурилось, закурчавилась пена, седая на гребне волны. Плачет северный ветер, и чайка рыдает безумная, бесприютная чайка из дальней страны. Горный король. Скандинавская песня. Ибсен. Пир в Сульхауге. Горный король на далеком пути, скучно в чужой стороне, деву-красавицу хочет найти. Ты не вернешься ко мне. Видит усадьбу на мшистой горе, скучно в чужой стороне. Кирстен малютка стоит на дворе. Ты не вернешься ко мне. Он называет невесты ее, скучно в чужой стороне. Деве дарит ожерелье свое, ты не вернешься ко мне. Дал ей он кольца и за руку взял, скучно в чужой стороне. Кирстен малютку в свой замок умчал, ты не вернешься ко мне. Годы проходят, 5 лет пронеслось, скучно в чужой стороне. Много бедняжки поплакать пришлось, ты не вернешься ко мне. 9 и 10 умчалось лет, скучно в чужой стороне. Кирстен забыла про солнечный свет, ты не вернешься ко мне. Где-то веселье, цветы и весна, скучно в чужой стороне. Кирстен во мраке тоскует одна, ты не вернешься ко мне. Август. Сонет. Как ясен август, нежный и спокойный, сознавший мимолетность красоты. Позолотив древесные листы, он чувство заключил в порядок стройный. В нем кажется ошибкой полдень знойный, с ним больше сродны грустные мечты, прохлада, прелесть тихой простоты и отдыха от жизни беспокойный. В последний раз пред острием серпа красуются колосья наливные, взамен цветов везде плоды земные. Отраден вид тяжелого снопа, а в небе журавлей летит толпа и криком шлет «Прости в места родные». Памяти Ивана Сергеевича Тургенева. Было прочитано автором 31 октября 1893 года в Москве в заседании Общества любителей российской словесности, посвященном памяти Тургенева. Уходят дни, и вот уж 10 лет прошло с тех пор, как смерть к тебе склонилась. Но смерти для твоих созданий нет. Толпа твоих видений, о поэт, бессмертием навеки озарилась. В немом гробу ты спишь глубоким сном. Родной страны суровые метели рыдают скорбно в сумраке ночном, баюкают тебя в твоей постели и шепчут о блаженстве неземном. Ты заслужил его. Во тьме невзгоды, когда под тяжким гнетом край родной, томясь напрасно жаждаю свободы, переживал мучительные годы, ты был исполнен думою одной. Кумир неволи сбросить с пьедестала, живой волной ударить в берега, сломить ту силу, что умы сковала, и ты поклялся клятвой Ганнибала жить лишь за тем, чтобы растоптать врага. И ты спустился в темные пучины народной жизни горькой и простой, пленяющей печальной красотой, и подсмотрел цветы средь грязной тины, средь грубости любви порыв святой. И слился ты с той светлою плеядой, пред чьим огнем рассеялась тьма, пред чьим теплом растаяла зима, нахлынули борцы живой громадой, и пало крепостничество тюрьма. Но в этот миг зиждительный и чудный ты не хотел душою отдохнуть. Святым огнем твоя горела грудь, и вот опять далекий, многотрудный перед тобой открылся новый путь. Дворянских гнезд заветной аллеи, забытый сад, полузаросший пруд. Как хорошо, как все знакомо тут, сирень и резеда, и эпомеи, и георгины гордые цветут. Затмилась ночь, чуть слышен листьев ропот, за рощей чуть горит луны эмаль, и в сердце молодом встает печаль, и слышен чей-то странный грустный шепот, кому-то в этот час чего-то жаль. И там, вдали, где роща так туманна, где луч едва трепещет над тропой, Елена, Маша, Лиза, Марианна, и Ася, и несчастная Сусанна собрались воздушную толпой. Знакомые, причудливые тени создания любви и красоты, и девственной, и женственной мечты их вызвал к жизни чистый, нежный гений. Он дал им форму, краски и черты. Не будь его, мы долго бы не знали страданий женской любящей души, ее заветных дум, немой печали. Лишь с ним для нас впервые прозвучали те песни, что таились в тиши. Он возмутил стоячих вод молчание, запросом тайным громкий дал ответ. Из тьмы он вывел женщину на свет, в широкий мир стремлений и создания, на путь живых восторгов, битв и бед. Вот почему, с любовью вспоминая о том, кто удалился в мир иной, пред кем зажегся светоч неземной, здесь собралась толпа ему родная, с ним слившаяся мыслью одной. Пусть мы с тобой разлучены судьбою уж 10 невозвратных долгих лет, но ты наш друг, учитель и поэт, средь нас живешь, сверкает над тобою бессмертие нетленный чистый свет. Челн томления. Князю Урусову. Вечер, взморье, вздохи ветра, величавый возглас волн, близко буря, в берег бьется чуждый чаром черный челн, чуждый чистым чаром счастья, челн томления, челн тревог, бросил берег, бьется с бурей, ищет светлых снов чертог, мчится взморьем, мчится морем, отдаваясь воле волн, месяц матовый взирает, месяц горькой грусти полн. Умер вечер, ночь чернеет, ропщет море, мрак растет, челн томленья тьмой охвачен, буря воет в бездне вод. О, женщина! Дитя, привыкшее играть и взором нежных глаз, и лаской поцелуя, я должен бы тебя всем сердцем презирать, а я тебя люблю, волнуясь и тоскуя. Люблю и рвусь к тебе, прощаю и люблю, живу одной тобой в моих терзаниях страстных. Для прихоти твоей я душу погублю. Все, все возьми себе за взгляд очей прекрасных, за слово лживое, что истины нежней, за сладкую тоску восторженных мучений. Ты море странных снов и звуков и огней, ты друг и вечный враг, злой дух и добрый гений. Смерть. Сонет. Суровый призрак, демон, дух всесильный, владыка всех пространств и всех времен. Нет дня, чтоб жатвы ты не снял обильный, нет битвы, где бы ты не брал знамен. Ты шлешь очам бессонным сон могильный, несчастному, кто к пыткам осужден, как вольный ветер шепчешь в келье пыльный, и свет даришь тому, кто тьмой стеснен. Ты всем несешь свой дар успокоения, и даже тем, кто суетной душой исполнен дерзновенного сомнения. К тебе, о царь, владыка, дух забвенья, из бездны зол несется возглас мой. Приди, я жду примирения.